В небе затанцевали красные и белые цели. Цели Шизуку были красными. Три красные цели закружились в воздухе и вошли в зачетную зону. Вместе полетели к центру и разбились. «Система движения...» «Нет, не она. Система концентрации?» В павильоне, используемом каждой школой в качестве штаб-квартиры, большие мониторы покрывали каждую сторону соревнований, давая на ходу полный обзор матчей. Сузуне и Майюми через них в полном внимании смотрели матч Шизуко. «Верно. В это время все красные цели, вошедшие в зачетную зону, прошли до середины и были уничтожены. Та же магия, которая использовалась в отборочном этапе?» «Да. Непрерывный вызов магии концентрации и магии вибрации». Две белые цели столкнулись и распались на части. Противник из второй школы использовал общепринятую тактику «захватить цель, магия движения превратить ее в снаряд, затем поразить этим снарядом остальные цели». Хотя тактика была общепринятой, ее эффективность была наглядно продемонстрирована прошлыми выступлениями. Но с самого начала большинство целей, разрушаемых на внешней зоне, были белыми. Поскольку большинство из них уничтожались возле внешней границы, трудность заключалась не в практических навыках участницы, но скорее... «Я понимаю, что магия в области действия способна распознавать цели на макроуровне и с помощью магии концентрации повышать плотность красных целей в центре, вытесняя при этом с центра белые, но...» Основная форма магии концентрации работала так. Сначала последовательность магии определяла окружающее пространство, затем брала эти определенные данные и выборочно манипулировала ими, назначая им координаты с помощью той же последовательности магии. Например, магия Майюми, использующая сухой лед для создания пули, посылающей их в полет, для того, чтобы создать достаточное количество пуль, изначально также использует магию концентрации, чтобы собрать вместе углекислый газ. В этом случае углекислый газ собирается вместе, тогда как остальные газы выталкиваются, но это не значит, что производится углекислый газ большой плотности, просто СО2 течет к заданным координатам, а другие газы вытягиваются. Этим же способом в магии Шизуко углекислый газ заменен красными целями. Особая область, в этом случае центр зачетной зоны, установлена системной магией концентрации как место, где собираются красные цели. Точнее, куб со сторонами 20 метров, который удобно покрывает всю зачетную зону и более того, магия изменяет ее, чтобы она стала зоной с большим количеством красных целей в центре. Объем зоны большой, но поскольку общее количество глиняных целей в любую секунду времени небольшое, на пользователя нагрузка не слишком велика. И модифицировано было не само пространство зоны, а скорее распределение в пространстве глиняных целей. Последовательностью магии модифицировались данные красных целей, чтобы те летели в центр, а белые отталкивались к краю. Цели под прямым контролем участницы второй школы таким мелким вмешательством затронуты не были, но цели, которые участница второй школы хотела сбить, ее магии связаны не были, и их траектория изменялась магией Шизуку, и как следствие белые цели начали промазывать. По правилам скоростной стрельбы, пока прямо не атакуешь соперника, вмешательство позволяется. Но поскольку цели летят только короткие промежутки времени, очень трудно блокировать соперника и вместе с тем поражать свои собственные цели. Было много случаев, когда участник колебался в саморазрушении между уничтожением и вмешательством, но системная магия концентрации Шизуку безупречно связывала паникующего противника и уничтожала собственные цели. Это была очень искусная стратегия. Хотя и очень мало, но в прошлом были несколько примеров этой стратегии, все с одним исходом. Поскольку необходима большая сила вмешательства, стратегия включает в себя выбор подходящего участника. Хотя возможности ей было мало, Майюми также твердо изучила эту тактику. Так что Майюми хотела задать вопрос не об этом. Но тогда как же она может включать и выключать системную магию вибрации? Если множество целей летели вместе, то они разрушались как есть. Однако если красная цель летела одна, разрушалась магия вибрации. Все было настроено в одиночную магию, поэтому для Шизуку для уничтожения цели суметь независимо вызвать системную магию вибрации было необычно. Интересно, было ли запланировано заранее, что множественные цели будут лететь вместе, прежде чем выпадет шанс запустить магию вибрации? Интонация Майюми, когда она рассуждала сама с собой, показала, что даже она в это не верила. Просто нет смысла использовать такую разницу во времени. «Президент, я ведь говорила. Это непрерывный вызов системной магии концентрации и системной магии вибрации. Так ведь?» С хитрой улыбкой Сузуне поправила недопонимание Майюми. Майюми сразу же поняла смысл ее слов и, поразмыслив, сразу же закричала в опровержении: Не может быть! Система специализированных КАТ могут хранить только одну последовательность активаций. Твои сомнения обоснованы, но только вот это не специализированный КАТ, а общий. Своим ответом Сузуне запутала Маюми еще больше. Невозможно! Аппаратное обеспечение, операционная система и архитектура между специализированным и общим КАТ полностью отличаются. И вспомогательное устройство прицеливания – подсистема, которую поддерживает архитектура лишь специализированного КАТ. Соединить вспомогательное устройство прицеливания с корпусом общего КАТ технически невозможно, так ведь? Напряженная речь Майами постепенно затихла, но по красным щекам по-прежнему можно было увидеть проблеск волнения. Улыбка Сузуне, сейчас спокойная и взрослая, превратилась в нечто успокаивающее. «Я тоже так думала. Но я полагаю, что такая система и впрямь возможна. Разработал ее не Шибакун, но ее анонсировали в Германии год назад». «Год назад? Система настолько новая? Лучше, если ты удивишься не только этому, президент. Он реально скромничал, но Шибакун сделал намного больше, чем просто взял вещь на складе». «Хе, что ж, если информация конфиденциальна, с этим ничего не поделаешь. Но чтобы он рассказал Ринтян, но не мне, меня это немного шокировало». «Президент – участница. Я уверен, он просто не хотел тебя расстроить». «Наверное. Если б я знала заранее о такой системе, точно бы немного заволновалась». Когда их глаза вернулись к монитору, на нем отобразились очки обеих игроков и прошедшее время. Время подходило к концу, победа была уже решена. Осталось 30 секунд. Постоянно тренируясь последние 2 недели, практикуясь снова и снова, сейчас она могла определить точное время 5 минут соревнования. В ту секунду, когда красная цель влетела в синюю зону, спроецированную в ее очки, Шизуку активировала КАТ. Цель разбилась. На соревновании было разрешено использовать защитные очки, чтобы удвоить прицеливание. По факту, число участников, которые так делали, было очень мало. Случаи, когда игроки, как Майюми, использовали свое собственное зрение. Однако вместо того, чтобы целиться прямо в цель, Шизуку использовала HMD. Head Mount Display. Дисплей, закрепленный на голове. Для того, чтобы различить пространство. Все это придумал Тацуя. Как и при всех придуманных и предложенных Тацуей техниках, поначалу Шизуку тоже озадачилась. Однако, возможно, потому что у нее не было опыта в настоящих соревнованиях, чтобы привыкнуть, ей потребовалось совсем немного времени. Как только ей стало комфортно, это подошло ей намного лучше любого другого оборудования или техники, она даже поверить в такое не могла. В любом случае, все было просто. Практически не было никакого стресса, связанного с нормальным использованием магии. Шизуку понимала, что ее слабости плавно настраивались. Вот почему она просила тех инженеров, которые обслуживали ее КАТ, добавить особенности, которые помогают сгладить детализированные настройки. Даже за счет скорости она хотела убедиться, что КАТ будет способен выделять силу на надежном уровне. Она была уверена, что скорость обработки сможет компенсировать своими собственными способностями. Впрочем, последовательность, разработанная Тацуей, сделала все эти детализированные настройки ненужными. Вместо того, чтобы компенсировать недостатки, он как можно больше увеличил ее достоинство. Цель заключалась в том, чтобы воспользоваться ее вычислительной силой для постоянного и высокоскоростного активирования последовательности, а также ее способностью создать большую последовательность магии. Итогом этого стал КАТ, который она сейчас держала в руках. Она удивилась, когда Тация смог присоединить вспомогательную систему прицеливания к общему КАТ, но еще больше удивилась скорости последовательности активации. По скорости обработки общие КАТ проигрывали специализированным, и это не так уж и удивительно, поскольку у них была такая структура. Общие и специализированные КАТ отличались и аппаратно, и программно. Различие между ними, между специализированным процессором и общим процессором, было как различие между специализированным суперкомпьютером и нормальным компьютером. Если сравнить скорость производительности ЦП, общий тип никогда не будет таким же, как и специализированный. Обычно такое различие в уровне прекрасно чувствуется. И все же этот КАТ показал скорость не меньшую, чем у специализированного КАТ. Осталось 5 секунд. Полетела цель, Шизуку нажала на спусковой крючок, магия активировалась, и цель разрушилась. Такая скорость обработки, даже если сравнить со специализированным КАТ, который Шизуку использовала во время отборочного этапа, практически не показала никакой разницы. Тацуя сказал, что такая уловка сработала, потому что система была ограничена лишь 2 последовательностями. Поскольку КАТ был спроектирован исключительно для соревнования, он сумел использовать уловку, которая для ежедневного использования была нежизнеспособна. Подробную теорию Шизуку не поняла, она не думала, что это важно. Магия – всего лишь инструмент. Кат тоже инструмент. Инструмент нужно использовать, и не более, остальное следует оставить экспертам. Последние две цели были уничтожены не с помощью воздушной мины, но с помощью циклического вызова магии концентрации. «Идеально!» Подтверждая вслух свое выступление, Шизуку триумфально улыбнулась.